Этот старомодный нотариус, у которого была страсть ко всему новомодному, этот старый буржуа и почтенный отец семейства, гордившийся тем, что в числе его клиентов были актрисы, прожигатели жизни и веселые девочки, любил напоминать всем о своем возрасте и даже, хватая иной раз через край, разыгрывал из себя старца, но ужасно боялся, что ему поверит. И втайне старался изо всех сил доказать, что он еще хват и всех молодых за пояс заткнет. Мэтр Греню знал Аннетту с детства и близко принимал к сердцу ее интересы. Он считал вполне естественным, что после смерти родителей она доверила ему все свое состояние, и первое время он из профессиональной честности добросовестно держал ее в курсе всех дел и ничего решительно не предпринимал без ее согласия. Но Аннетте это вскоре надоело. Тогда он стал брать от нее доверенности на заключение всяких сделок, давал весьма беглые отчеты, которые она-то не очень-то и слушала. Позднее между ними было решено, что так как она-то, уезжая из Парижа, часто не оставляет своего адреса, то мэтр Греню будет вести ее дела самостоятельно, не советуясь с ней. И все наладилось отлично. Нотариус сам вел все дела, доходы она-то шли к нему, а она получала от него столько денег, сколько ей было нужно. В конце концов, мэтр Греню, чтобы иметь законное право распоряжаться деньгами, Аннетта догадалась получить от нее общую доверенность. Так все и шло. Аннетта уже больше года не видела мэтра Греню, а он каждые 3 месяца аккуратно посылал ей условные суммы. Жила она уединенно, в обществе не бывала, не читала газеты и о событии узнала значительно позже, чем оно произошло. Старик Греню взорвался. Он не был корыстолюбив, но увлекся спекуляциями. Чтобы увеличить вклады своих клиентов, он поместил их в рискованные предприятия, и деньги пропали. Пытаясь вернуть потерянные, он окончательно разорил клиентов. Ничего не говоря о Нетте, он спекулировал не только всеми ее наличными деньгами и переданным в его распоряжении движимым имуществом, но, пользуясь разными уловками, которые допускал не совсем точный текст доверенности, заложил оба ее дома на Булонской набережной и в Бургундии. Увидев, что все пропало, нотариус сбежал. Ему было стыдно перед людьми, что он дал себя провести, и стыд этот был для него, пожалуй, тяжелее бесчестия. В довершение всего Аннетта, поглощенная болезнью ребенка, уже несколько недель не распечатывала писем, а потом не ответила на извещение кредиторов, которым Греню заложил ее дома, и на повестке судебного пристава. У малыша тогда был рецидив болезни, и она совсем потеряла голову. Не обращая внимания на то, что письма адресованы лично ей, а не ее поверенному, она, не читая, отсылала их нотариусу, тот же их тоже не читал, по той простой причине, что был в бегах. Когда же мальчик наконец стал выздоравливать, и она-то могла подумать о своем положении, делу уж был дан законный ход. А так как она-то вовремя не уплатила кредиторам, они имели право продать заложенные дома. Очнувшись от своего бесчувствия, она-то храбро встретила ошеломляющий удар. К ней сразу вернулись вся ее энергия и унаследованная от отца деловая сметка, заменявшая ей опыт. В этой борьбе она проявила решительность и ясный ум, которые восхищали судью, что, однако, не помешало ему решить дело не в ее пользу. Ибо при всей ее правоте закон в этом случае был не на ее стороне. Она-то с самого начала поняла, что проиграла дело, но хладнокровно допускала возможность поражения и считала, что это несправедливо и не могла сдаться без боя. К тому же дело теперь шло об имуществе ее ребенка, и она защищала его с упорством несговорчивой хитрой крестьянки, которая, не желая сдвинуться с места, загораживает дорогу на свое поле, и хотя знает, что захватчики все равно ворвутся, старается выиграть время. Но что она могла сделать? Не имея возможности уплатить кредиторам долги и не желая просить помощи у родственников или бывших друзей, которые, по всей вероятности, отказали бы ей, да еще в унизительной форме, Аннетта не могла помешать продаже заложенных домов. Вся ее изобретательность и упрямая энергия помогли ей только добиться краткой отсрочки, но не было никакой надежды, что по истечении срока решение суда будет отменено. В такой беде было бы вполне простительно пасть духом. Сильвия, например, хотя сама ничуть не пострадала, не переставала то плакать и причитать, то возмущаться и твердить, что надо судиться, судиться и судиться.